Мой бедный Блесс, ты так глуп, что я иногда удивляюсь, каким образом ты вообще здесь очутился? Во сколько будет осуществлен наш контракт? Взрыв назначен на 17 часов ровно, — доложил Блесс, трепетно сверившись с часами. Чтобы отменить операцию, так тщательно подготовленную самим Блессом, оставалось 42 минуты. Нельзя терять ни секунды. Президент, у нас полно времени, мы добьемся победы без малейшего риска. Мы ничего не изменим, кроме одного. Сатана потер подбородок. Ровно в 5 часов мы вернем их обоих. Как на это прореагирует наш противник? Спросил в смятении Блесс. Случайность есть случайность. Насколько я знаю, неожиданность не мое изобретение. Готовь им прием, в твоем распоряжении всего 40 минут. Перекресток Бродвея и Колумбус-авеню всегда был местом средоточия людского порока. Здесь, вдали от чужих взоров, торжествовали наркотики, отчаявшиеся в жизни женщины и мужчины покупали и продавали человеческую плоть. Лукас затормозил перед устьем узкой темной улочки. Под полуразвалившейся лестницей сутенер преподавал молодой проститутке суровый урок с применением грубой кулачной силы. «Полюбуйся», — начал Лукас, — «перед тобой мой мир, обратная сторона человеческой натуры, та, с которой ты стремишься бороться. Поищи-ка крупицу доброты в этой свалке зловонных нечистот, открой пошире глаза, и ты увидишь гниль, вырождение, насилие в чистом виде. Шлюха, испускающая в твоем присутствии дух, охотно позволяла осквернять себя, кому попало, не думала сопротивляться покупавшим ее подонкам. Она подобна самой земле. Еще несколько мгновений жизни, еще несколько ударов, и ее падшая душа отлетит. Вот сущность, связывающего нас, страшного пари. Ты пожелала, чтобы я научил тебя злу, София? Достаточно одного единственного урока, чтобы ты постигла его во всей полноте и навсегда себя запятнала. Ступай туда и не вмешивайся. Ты увидишь, ничего не предпринимать — это так просто. Делай, как они, иди своей дорогой, не отвлекайся на чужое горе. Я подожду тебя на той стороне. Ты придешь туда преображенная. Это переход между двумя мирами. Пройдя его, теряешь надежду на возвращение. София вышла из машины, и Лукас сразу укатил. Она ступила во тьму, каждый шаг давался ей все с большим трудом. Она смотрела вдаль и сопротивлялась изо всех сил. Улочка протянулась в бесконечность. Ноги вязли в отбросах, тротуар горбился и зиял гибельными рытвинами. У закопченной серой стены проститутка Сара безропотно принимала сыплющиеся на нее удары. Рот ее был разбит и обильно кровоточил. Лицо заливало черное, как бездна, кровь. Голова безвольно моталась, как у китайского болванчика. Спина представляла собой сплошную рану, ребра оглушительно трещали под безжалостными ударами. И вдруг она воспрянула, стала сопротивляться. Она уже боролась за то, чтобы не рухнуть, чтобы устоять на ногах, чтобы пинки в живот окончательно не выбили из нее жизнь. От удара кулаком в челюсть она стукнулась затылком о стену, и этот удар отозвался в голове у Софии оглушительным, тошнотворным эхом. Сара увидела ее, и это стало последним лучом надежды, чудом явившимся ей в награду за сохраненную, невзирая ни на что, веру в Бога. София стиснула зубы, сжала кулаки, пошла дальше своей дорогой, но не смогла не замедлить шаг. У нее за спиной несчастная рухнула коленями на асфальт, уже не находя сил даже на стон —